Спустя некоторое время мать послала детей в лес собирать валежник. В лесу нашли они большое срубленное дерево, лежало оно на земле, и у ствола в траве что-то прыгало, но они никак не могли разобрать, что это такое. Они подошли поближе, видят, стоит перед ними карлик. Лицо у него старое, морщинистое и длинная-предлинная седая борода. Кончик бороды попал в трещину дерева, и человечек прыгал, как собачонка на привязи, и не знал, как ему свою бороду вытащить. Он вытаращил на девушек красные горящие глаза и крикнул. «Ну чего стоите? Разве нельзя подойти и помочь мне?» «Да как это с тобой, человечек, случилось?» «Глупая гусыня, да к тому же и любопытная. Хотел я было дерево расколоть, чтоб дров себе для печки порубить. Если класть толстые поленья, то наше кушанье быстро подгорает. Мы ведь не так прожорливы, как вы, грубый и жадный народ. Клин я вогнал удачно, все шло как следует, но проклятое дерево было слишком гладкое. Вот клин случайно выскочил, дерево так быстро сошлось, что я не успел вытащить своей красивой белой бороды. Вот она и защемилась, и мне нельзя теперь выбраться отсюда». Дети стали изо всех сил бороду тащить, но вытащить ее никак не могли, уж очень крепко она застряла. А вот Светик и говорит. «Я сбегаю и позову людей». «Головы вы, бараньи! Зачем людей-то звать? Вас тут и двоих будет достаточно. Лучше ничего надумать не можете». Отвечает Белоснежка. «Ты уж потерпи немножко, я что-нибудь придумаю». И она достала из кармана маленькие ножницы и отрезала кончик бороды. «Ой!» Как только карлик освободился, он тотчас схватил мешок, полный золота, спрятанный под корнями, вытащил его оттуда и проворчал про себя. «Вот неотесанный народ! Отрезали кусок такой чудесной бороды, черт! Возьми!» Схватил мешок свой на плечи и ушел, на детей даже не глянул. Случилось, что вскоре после того послала мать обеих девочек в город купить ниток, иголок, шнурков и лент. А дорога шла через долину, где повсюду лежали в беспорядке огромные обломки скал. И вдруг увидели они на небе большую птицу. Она медленно кружила над ними, спускаясь все ниже, и села, наконец, поблизости на скалу. Затем они услыхали резкий жалобный крик. Они подбежали и с ужасом увидели, что орел схватил их старого знакомца карлика, собираясь его унести. Добрые дети тотчас уцепились за человечка и стали его у орла отнимать, и выпустил, наконец, орел свою добычу. Не успел карлик прийти в себя от испуга, как начал кричать. «Разве нельзя было обращаться со мной повежливее? Вот, ухватились за мой тоненький сюртучок, весь его разорвали. Весь он теперь в дырах. Ах, вы такие сики, неуклюжие да неповоротливые!» Взял затем карлик свой мешок с драгоценными камнями и шмыгнул снова в свою пещеру под скалами. Но девушки уже привыкли к его неблагодарности. Они продолжили свой путь, пришли в город и сделали свои покупки. На обратном пути через долину они увидели карлика. Выбрав ровное местечко, карлик высыпал из мешка драгоценные камни, не подозревая, что кто-нибудь будет так поздно проходить мимо. Вечернее солнце падало на блестящие камни, и они так красиво сияли и светились разными цветами, что дети остановились и засмотрелись на них. «Чего вы стоите, мерзкие ротозеи? Ну, прочь отсюда! Прочь! Прочь!» Он бы продолжал еще браниться, но вдруг послышался громкий рев, и черный медведь затопал из лесной чащи. Вскочил испуганный карлик, но добраться до своей лазейки не успел. Медведь был уже совсем близко и крикнул карлик в большом страхе. «Дорогой мой сударь-медведь, пощади ты меня, я отдам тебе за это все сокровища. Погляди на эти прекрасные драгоценные камни, что лежат перед тобой, не убивай меня. Ну что пользы тебе от такого маленького щуплого человечка? Да ты меня на зубах и не почувствуешь. Лучше съешь вот этих вот двух злых девочек. Они будут для тебя лакомым куском. Они жирны, как молодые перепелки. Съешь их! Но медведь не обратил внимания на его слова и ударил злобного человечка лапой так, что тот больше уже и не поднялся. Девочки бросились бежать, но медведь крикнул им вслед: «Белоснежка, а вот Светик, не бойтесь, подождите, я вас провожу!» Они узнали его по голосу, остановились. Подошел к ним медведь, и вдруг свалилась с него медвежья шкура и стоял перед ними красивый юноша, одетый весь в золото. Кто ты, славный юноша? Я сын короля. Я был околдован этим злым карликом. Он украл у меня мои сокровища, обратил меня в дикого медведя и заставил жить в лесу до той поры, пока его смерть не расколдует меня снова. А теперь он получил должное возмездие. Вышла Белоснежка за королевича замуж, а Алацветик за его брата, а большие сокровища они поделили между собой поровну. Мать-старуха жила еще долгие годы счастливо и спокойно вместе со своими детьми, а два розовых деревца она взяла вместе с собой, и они росли перед ее окном, и каждый год зацветали на них прекрасные розы, белые и алые.